Глава 12. Распутанный клубок. Это всегда неприятно, когда пистолет распадается в ладони. Агент Адриан Томпсон. За воротами коротко посигналили. Кира позволила тетушке Марии поправить тонкую веточку искусственных цветов у нее в волосах, так удачно маскировавшую старые заколки, и смахнуть несуществующую пылинку с тщательно отглаженной юбки. «Выросла», — признала, наконец, мисс Мария Каррера, вздыхая тяжело и совсем постарчески. «Вижу, что не удержу больше. Ступай, только не начуди, совсем уж непоправимо». Кира улыбнулась, разглядывая тетушку со смесью грусти и удивления. А ведь когда-то она искренне ненавидела родственницу. А сколько пакости ей переделала, не счесть. И зачем? Если так рассудить, тетушке и впрямь деваться некуда. Только приживалкой в чужой дом. Оттого и старалась сверх всякой меры, вывалив на племянницу всю силу любви и строгой заботы. А уж когда Кира попала в ту историю... Тетушка ведь ничего не рассказала родителям. Кира тогда подумала, чтобы собственную шкуру не подставлять, все-таки не уследила. А сейчас мисс Каррера понимала, ради нее, чтобы не душить и без того раздавленное сердце, чтобы не толкнуть в петлю или на еще какую глупость. «Вот уж, тетушка», — встрепенулась Кира, прогоняя внезапную влагу из глаз. «Когда это я не исправляла то, что начудила? Скажешь тоже. За меня не переживай. Я как Гуана. Нигде не пропаду. На дно не булькну». Мисс Мария Каррера фыркнула, отмахиваясь от племянницы, но все таки благословила в спину, выпуская Киру на улицу. И не удержалась, выглянув из-за калитки. Прислонившийся к автомобилю стройный блондин в светло-сером костюме коротко склонил голову, издалека приветствуя пожилую родственницу Киры, и улыбнулся, не разжимая губ. «Гляди, очаруешь, придется жениться», — предупредила Кира, вспорхнув к предусмотрительно распахнутой дверце. Агент Томпсон чуть порозовел и быстро запрыгнул за руль, проворачивая ключ в зажигании. «Сожалею, но мой вид деятельности не предполагает спокойной семейной жизни. Не хочу портить жизнь приличной девушке», — вежливо выкрутился федеральный агент. «Где вы тут приличных увидели?» — поразилась Кира, едва сдерживая смех. «Смелее, агент Томпсон! Здесь все испорчено до вас!» Адриан осторожно глянул на Киру, но мисс Каррера и впрямь веселилась, так что и блондин позволил себе тонкую улыбку. «Тогда придется исправлять», — туманно отозвался агент, трогаясь с места. Настроение у Киры и впрямь поднялось еще со вчерашнего вечера. Счастье обыкновенно находит тебя именно тогда, когда перестаешь его искать. Люди тянутся к сильным и независимым, так? А этого добра у мисс Киры Карреры всегда хватало. «Чудесно выглядите, мисс Каррера», — ворвался в радужные мысли голос Адриана. «Рад, что вчерашние события не повлияли на ваше самочувствие». «С чего бы?» — отмахнулась Кира. «В школе отпуск. Мой непосредственный босс из бюро сейчас на больничной койке и на задания не гонит. Я отлично выспалась. Соседка с утра подбросила новенькие пеньюары и чулки по грошевой цене. Такие, знаете, с кружевами. Сейчас в моде. А я добираюсь на место дачи свидетельских показаний не в трамвае, а в комфортном автомобиле с личным водителем. Чем плохо?» Агент Томпсон недоверчиво усмехнулся, скосив на нее светлые глаза. «Вашим оптимизмом, мисс Каррера, баррикады брать». «Обойдусь», — подумав, решила Кира. «Мне бы чего посерьезнее». Адриан лишь головой покачал. «Как там агент Ллойд, кстати?» — встрепенулась Кира. «Живой?» «Живее всех живых», — подтвердил агент Томпсон с плохо скрываемым сожалением. «К нему мы, кстати, и направляемся». «У меня отличные новости. Мы взяли миссис Миллс». «Да вы что?» — обрадовалась Кира. «И как?» «Кошки», — охотно пояснил агент Томпсон. Миссис Миллс не смогла оставить кошек. Соседка, которая кормила питомцев, накануне ночью вынесла их в клетках и уехала на такси. Наши люди проследили. «Кошки погубят мир», — вздохнула Кира почти искренне. «И что, миссис Миллс, рассказала что-то интересное?» «Пока нет, но мы работаем», — довольно кивнул агент Томпсон. «Расскажу в госпитале, если не возражаете. Кстати, доктор Вольф подтвердил использование магической бомбы, но сказал, что этот след ничем не напоминает те две ауры, которые он увидел на теле мисс Спинстер. Так что, вероятно, бомба и впрямь из наших федеральных припасов. Что до таинственных магов, пока намёток нет». «Там же склад разнесли», — припомнила Кира. «Вы теперь концов не сыщете». «На то и был расчет», — нахмурился блондин. «Склад и архив стерты в пыль. Видимо, там пропало куда больше, чем единственная бомба на крови. Кстати, новейшая разработка, секретная. Только в этом году запустили в производство. Когда доктор Вольф узнал, долго смеялся. Говорит, у них в Британии сыворотки на крови магов-стихийников открыли и запатентовали в прошлом году. Профессор Ян Зборовский, светило медицины и научных разработок. Проклятые англичане. Один из проклятых англичан встречал их на больничной койке под присмотром бледной супруги, сидевшей у изголовья. Волшебное удостоверение федерального агента открыло им с Томпсоном все двери, но у палаты агента Ллойда они все-таки притормозили. Адриан кивком поздоровался с зевающим Стивом, сидевшим у порога, вопросительно глянул на дверь. «Живой!» — подавил очередной зевок Стив. «За ночь незваных посетителей не объявилось». «Что, Лайт?» Стив невыразительно кивнул в сторону противоположной двери. «Не предпринимал попыток к бегству?» — уточнил Томпсон. «Под препаратами?» — хмыкнул фальшивый охранник звезд Голливуда, поднимаясь со стула и потягиваясь. «Эскулапы по твоей настойчивой просьбе вкололи ему лошадиную дозу барбитуратов, после такого не встают. Как бы сердце не отказало». «Выдержит», — хмуро отрезал Томпсон. «Лайт крепче, чем кажется». «Ллойду тоже вкололи от души», — поделился Стив. «Он только с полчаса как в себя пришел, но, похоже, не до конца прочухался. Обождал бы ты». «Тоже не рассыпется», — не проникся Адриан. «Ллойд все еще работает на федеральное бюро. Сегодня рабочий день, вот пусть и отрабатывает». Кира закатила глаза, заглядывая вслед за Томпсоном в приоткрытую дверь палаты. Несмотря на опломб, Адриан не решился вломиться к супругам без предупреждения, а супруги, в свою очередь, не слишком обращали внимание на зрителей и окружающий больничный мир. «Эвелин, дорогая, кажется, я пьян». Язык у агента Ллойда и впрямь заплетался. В другое время Кира бы хихикнула, но, выглянув из-за плеча Адриана, прикусила язык. Голова непосредственного начальника оказалась забинтована, щека обожжена, руку, лежавшую поверх одеяла, оплетали трубки капельницы. Больше Кира со своего места ничего не разглядела, зато увидела лицо миссис Ллойд. Уставшее, серьезное, невыразимо прекрасное, как у мраморной статуи. «Это наркоз, дорогой. Скоро пройдет. «Я люблю тебя». «Я знаю, и я тебя». «Эвелин, ты выйдешь за меня?» Кира спешно подавила улыбку, чувствуя, как неловко переминается агент Томпсон на пороге. «Мы уже почти 3 года женаты, Джон». Агент Ллойд, похоже, искренне удивился. «Правда?» Эвелин Ллойд тяжело вздохнула, не размыкая губ. «Джон», — проронила миссис Ллойд почти проникновенно, — «пообещай мне одну вещь». «Что угодно», — неосмотрительно согласился английский лорд. «Хватит каждое дело заканчивать на больничной койке», — выставила жесткое условие миссис Ллойд. «Еще один такой фокус, и я ухожу. Довольно с меня потрясений, Джон». «Эва». «Я не знаю, что еще сделать, чтобы...» Вдруг беспомощно проронила ирландка. «Сделать тебя счастливым. Я старалась, Джон, правда старалась. И до сих пор не знаю, где ошиблась. Я думала, моей любви хватит, чтобы заполнить твой вечный голод. Поиск себя. Но не хватило. Не надо искать острых ощущений, Джонни». Эвелин Ллойд подняла ледяные глаза, встречая растерянный, все еще затуманенный после наркотического сна взгляд лорда Ллойда. «Ты не вечный, а я больше не могу ждать, когда ты выберешь меня. Нас. Если тебе невыносима семейная жизнь, давай ее перечеркнем. Только не делай больше глупостей. Оставь войну в прошлом, как это сделала я. Пожалуйста, Джон. Живи как хочешь, но только живи. Это все, о чем я прошу». Несколько секунд тишины, за которые Кира успела обменяться с Адрианом одинаково неловкими взглядами, а агент Ллойд переваривал услышанное. «То есть мы все-таки женаты?» — осторожно уточнил Джон. Кира фыркнула в плечо Томпсону. Эвелин Ллойд издала страдальческий стон, а агент Ллойд заметил, наконец, посетителей. «Томпсон», — медленно узнал он. «И мисс Каррера. Ты все-таки наложил на нее руки? В смысле, я первый ее нашел. Таких людей надо вычислять и сразу вербовать». «Глаз алмаз, Джон», — вежливо согласился Адриан, толкая дверь и проходя в палату. «Вот учусь у старших. Добрый день, миссис Ллойд. Прошу прощения, что помешали». «Ты крадешь, а не учишься», — вяло парировал менталист, с помощью супруги усаживаясь на больничной койке. Эвелин с гримасами потерла виски, не отвечая на приветствие Томпсона. Кира могла только посочувствовать супруге агента, но вместо этого присела рядом, ободряюще пожав ледяную ладонь. Миссис Ллойд наконец заметила ее и вымученно улыбнулась. «Жду Вольфа», — тяжело поделилась Эвелин. «Пусть проверит его ауру. Помимо ожогов и гематом, других повреждений у Джона нет, но голова. Доктор говорит сотрясение. подозревая, что второе сотрясение за год чревато последствиями. Для менталиста это просто смертельно опасно. У меня уже не хватает сил. Как убедить этого сумасшедшего, что война закончилась? Какие еще аргументы нужны?» «А я удачно выскочил из кабинета», — среагировал только на первые реплики агент Ллойд. «Эдвард бросился из офиса в коридор. Мне показалось целенаправленно. Бежал к шахте, люк был открыт. Лайт прыгнул, я за ним, еще и ментальным щитом прикрылся. Тут взрыв прямо в спину». «А рожу ты ему подправил уже в гараже?» — вскользь поинтересовался Адриан. «Немножко», — честно задумавшись, припомнил Джон. «Там дверь оказалась заперта. Эдвард понял, что его подставили. А тут я». «Лайт бросился на тебя? С голыми руками?» — не поверил Томпсон, разглядывая старшего коллегу. Агент Ллойд мучительно задумался, растирая свободной рукой лоб. «У него был пистолет». «Мы нашли только детали», — нахмурился Адриан. «Гильзы, ствол, курок». «А, это я разобрал, как только Эдвард за него схватился», — заторможенно кивнул Джон. «Телекинезом. Проник в материю и...» Эдвард так удивился. «Это всегда неприятно, когда пистолет распадается в ладони», — вежливо поддержал разговор агент Томпсон, странно поглядывая на менталиста. «Со мной не случалось, но, подозреваю, ощущения уникальные». «Но я остановился, Эва», — невпопад похвастался агент Ллойд. «Я его не тронул». Эвелин мучительно скривилась и выжила из себя кислую улыбку. «Я горжусь тобой, Джонни». «Нет, ну, тронул, конечно», — тут же поправился педантичный супруг. «Но уже руками, по лицу. Ну и не только». «Лайт тебя тоже обласкал», — хмыкнул Томпсон, проходя к окну. «Пока ты не догадался его зафиксировать телекинезом, так?» «Наверное», — все еще медленно согласился агент Ллойд. «Там было нечем дышать, голова кружилась, я плохо помню. Кажется, я его в конце концов отпустил, а дальше — темнота». «Не переживай, теперь мы его крепче держим», — коротко улыбнулся Адриан. «Точнее, та дрянь, которой его накачивают доктора, потому что с агентом его класса не справится даже отряд таких, как Стив». «Недаром агент Ллойд мне сразу понравился», — выпалила Кира. «А что? Меня тянет на плохих парней. Можно сказать, профессиональное чутье. Кира поймала слабую улыбку Эвелин и приободрилась. «Ну и не может человек, так ловко скрутивший человека комплекцией Виктора, быть столь же невинным, как и его милая личика. А уж как он расколол Орида! Агент Ллойд разительно менялся. То мягкий, как пластилин, то жесткий, как подошвы копов. Еще и Джон сказал в первую встречу, мол, внешность обманчива. Агент Ллойд служил в армии». «Многие из агентов имеют военную подготовку», — покачал головой Томпсон. «Я тоже, но я не был в распоряжении полковника Салли, а Эдвард был». «Значит, полковник Салли», — ахнула Кира, но развить мысль не успела. «Его уже ищут», — вдруг подал голос агент Ллойд, вновь выныривая из полудрёмы. «Я еще в Сан-Франциско подал на него рапорт. Предполагалось, что его задержат для допроса по предъявленным обвинениям, но потом то покушение на убийство. Мне развязали руки». «Хочешь сказать, что действовал согласие высшего руководства из Сан-Франциско?» — поразился Томпсон, подаваясь вперед. «Ну да», — расслабленно признал агент Ллойд, все еще борясь со сном. «Руководство любит, когда с ним вроде как советуются. И совсем не любят, когда с ними не делятся. Я к тому, что будь шеф поумнее, делил бы выручку с теми, кто повыше. Тогда ни меня к вам в управление не вызвали бы, ни вас песочить не взялись бы». Полковник Салли организовал хорошую схему сбыта оружия и ценных бумаг, которая работала до первой крови. Я не спешил, выманивая всех задействованных в схеме лиц и собирая доказательства. Американская судебная система их очень ценит. Понимаешь, я очень не хотел, чтобы хоть один убийца ушел, пусть и всего лишь исполнитель. Несколько секунд тишины разрядились шумным выдохом агента Томпсона. Адриан нервно прошелся по кабинету и остановился перед койкой агента Ллойда, разглядывая его почти с отчаянием. Кира внимательно проследила за борьбой на его лице и сощурилась. Все-таки она не ошибалась в мужчинах. Было в агенте Томпсоне что-то настораживающее, что ли? Червоточина, которая позволила ей не бояться блондина, потому что они одинаковые, с изъяном, у каждого свой. «Давай по порядку», — взял себя в руки Томпсон. «Когда ты понял, что именно шеф Салли стоит за убийствами агентов?» Кира даже вперед подалась, с интересом прислушиваясь к объяснениям. «Увлекательнее, чем водевиль», — Жаль, что попкорна под рукой нет. Когда Орид притащил те бумаги со встречи на мексиканской границе, тут же отозвался агент Ллойд. Я сразу подумал, что без ведома шефа такие дела не проворачиваются. Миссис Милс, верно, была лишь удобным помощником. Вынести документы, подготовить досье, выпытать за чашкой кофе места, где бывают будущие жертвы, передать информацию, купить пистолет, из которого был застрелен агент Стэнли Гаскел. Кира встрепенулась. История агента Гаскела запомнилась. Главным образом, благодаря любовной истории примы звезд Голливуда Саманты О'Нил, которая отплясывала в ненавистном клубе под именем Сэнди. Единственная, кто оказался достаточно добр, чтобы угостить чашечкой кофе незадачливую соискательницу. «Пистолет был куплен в оружейном магазине невысокой пожилой леди», — припомнила Кира. «Лица продавец не запомнил, но мы тогда на миссис Милс и не подумали». Агент Томпсон кашлянул, привлекая внимание. «Хорошая новость, Джон», — сдержанно уведомил Адриан старшего коллегу. «Мы задержали миссис Милс. Плохая состоит в том, что ты ошибаешься. Она не была лишь удобным помощником». «Поясни», — попросил агент Ллойд, почесав бинты на голове. «Агент Филмор», — подсказал Томпсон, — «был, если помнишь, отравлен. Собственным виски из фляги. Вы с ним так и не познакомились, а я точно знал, что он с флягой никогда не расставался. Только иногда, под настроение, просил миссис Милс подлить туда кофе. Когда день не задавался с самого утра, а похмелье предыдущего вечера сильно било в голову». «Ой, как печально», — искренне огорчилась Кира. «А я надеялась, что миссис Милс не убийца. Как может убивать человек, обожающий кошек? Кофе-то у нее и впрямь отменный. Я залпом проглотила». «Ой». Неприятная мысль о том, что ее могли в тот вечер отравить, только сейчас пробила дорогу в воспоминаниях увлечённой мисс Кареры. Томпсон тоже нахмурился. «Уверен, у миссис Милс на тот момент не было ни приказа, ни мотива убивать вас, мисс Карера». «Нет», — подумав, согласилась Кира. «Вообще-то она предлагала кофе именно вам». Агент Томпсон едва заметно побледнел, затем через силу кивнул. «Значит, мне повезло, что я не пью кофе на ночь». «И все-таки это странно», — подал сонный голос Джон. Эвелин нахмурилась, поправляя подушку мужу, недобро покосилась на агента Томпсона, столь бесцеремонно ворвавшегося в тихую больничную жизнь. «Что именно?» — уточнил Адриан, присаживаясь обратно на подоконник. «Ну смотри», — все так же расслабленно продолжил менталист. «Для таких масштабов продаж Салли потребовалась бы куда большая команда, чем верная помощница и единственный исполнитель. Нужен кто-то, кто будет встречаться с заказчиками, заниматься логистикой и прочими скучными делами. Даже если финальная сделка осуществляется через подставных лиц, как в случае с мачете, кто-то должен дергать за ниточки. Я предположил, что этим и занимались убитые агенты. Не все, разумеется. Слишком большая команда ведет к огромным рискам. Утечка информации, дележ прибыли, обиды, недоразумения. Любая команда больше одного человека — уже риск», — нахмурился Томпсон. «Да, но масштабы. Иногда в одиночку никак не справиться. Я уверен, что агент Луи Кейс, которого оставили леденеть живьем в холодильнике с рыбой, входил в команду Салли. Разумеется, точнее мы узнаем, как только, собственно, заговорит либо миссис Милс, либо Эдвард, либо сам шеф». «Думаю, ты прав», — тяжело признал Томпсон. «Кейс входил в команду Салли. Иначе к чему такая зверская смерть?» «Только если он захотел слишком многого и додумался до шантажа», — невыразительно предположила Эвелин Ллойд, глядя в сторону. «Та же история с Филмором», — кивнул агент Ллойд. «Я проверил путевые листы за последний год. У него больше всего командировок, в том числе и за мексиканскую границу». «Примелькался?» — неуверенно предположил Томпсон. Агент Ллойд пожал плечами. «Как минимум, слишком много знал или решил выйти из игры. Это оставляет нас с агентами Самуэлем Баксом и Стэнли Гаскелом. Эти, во-первых, не числились в бумагах, которые добыл Виктор в сходке на мексиканской границе, а во-вторых, их убили быстро и безыскусно. Выстрел в затылок и нож в горло — мгновенная смерть. Убийца, Эдвард, действовал с уважением, если здесь это слово уместно». «Я хорошо знал Бакса», — нахмурился Томпсон. «Все знали. Принципиальный, дотошный человек, хорошо делающий свою работу. Семьянин и отец. Я никогда бы не предположил, что он вовлечен в мутные схемы Салли». «Скорее всего, он и не был», — легко согласился Джон. Я бы ставил на то, что он зацепился за несоответствие и распутал клубок, который шеф так тщательно запутывал. Его убрали до того, как он открыл бы рот. К сожалению, для Лайта нашлись свидетели. Что за неудачная мысль гасить человека на школьном дворе? «Как предупреждение», — снова предположил Томпсон. «Возможно, Гаскел тоже подумывал о том, чтобы настучать на шефа начальству. И у Гаскела, как мы теперь знаем, имелась сердечная привязанность». «Сэнди», — негромко вставила Кира. «Они собирались пожениться». «Словом, трупов стало слишком много. И вызвали меня», — кивнул агент Ллойд. «А когда мы с Лайтом заявились для повторных расспросов к директору Спинстер, и та увидела убийцу в рядах федеральных агентов, то приняла губительное решение закрыть рот на замок». «Я бы тоже помалкивала», — горячо возразила Кира. «Вдруг вы с Лайтом заодно? И кто знает, если она доверилась бы вам, то в следующий раз, возможно, нож оказался бы в ее горле? Я к тому, что вполне понимаю директрису, хоть та и была то еще воблой. Упокой Господь ее грешную душу, конечно», — тут же поправилась воспитанница строгой католички. Агент Ллойд только вздохнул. «Увы, как только мы вновь принялись копать в том направлении, Лайт решил не рисковать и убрать свидетельницу. Видимо, если раньше он не был уверен, видела ли его мисс Спинстер, то после твоих, Кира, расспросов у него не осталось сомнений. Эвелин рассказала, что в парке было людно, вы могли не заметить слежку. Уведомил ли Лайт об убийственных планах шефа Салли — неизвестно. Устроить бы и мощную ставку», — вдруг оживился менталист. «Заодно и узнаем, не упустили ли мы еще кого-то. Не дает покоя тот странный магический след на теле мисс Спинстер. Менталист и стихийник». «Даже не думай», — тут же вспыхнула Эвелин. «Ты на больничном, Джон». «Так что же странного в том, что миссис Миллс предлагала кофе агенту Томпсону?» — не дала начальнику расслабиться Кира. «Думаете, и он был не жилец? С чего бы?» Блондин вспыхнул и тут же побледнел, уставившись в переносицу старшему коллеге. На Киру он подчеркнуто не смотрел. «Странно, что Салли до сих пор не попытался завербовать тебя, Адриан», — глядя сквозь Томпсона, бездумно проронил менталист. «Я на его месте это сделал бы сразу. Как только лишился дополнительных рук в лице агентов Кейса и Филмора. Ты же идеальный исполнитель. Умный, амбициозный, талантливый карьерист, который вполне мог и польститься на посулы Салли. Ведь, получив хорошую должность, пробывшего начальника и преступные истоки можно и забыть. При всех этих достоинствах ты знаешь свое место и понимаешь, что кроме себя рассчитывать в этом жестоком мире не на кого. Ни влиятельных родственников, ни богатых покровителей, ни важных друзей. Зато хорошая семья, достойное происхождение и желание прогрызть себе путь обратно, наверх, любыми способами. Ведь когда-то Томпсоны были не последними людьми в Калифорнии. Идеальная мотивация и восхитительная беззащитность, если потребовалось бы тебя убрать». Тишину, упавшую в палате, можно было резать ножом. Кира во все глаза глядела на бледного агента Томпсона, который не спешил с ответом. Глаза блондина лихорадочно блестели, губы оставались плотно поджаты. Мисс Каррера отстраненно подумала, что Адриан в гневе просто необыкновенно хорош. Уязвимость? Изъян? Вот где прячется мужская сексуальность. Ах, да чего же ей все-таки нравятся плохие парни, а в шкуре хороших еще больше. «Я проверил досье всех 39 агентов бюро», — продолжил Джон. «Но только мимо твоего не смог пройти. Салли был бы дураком, если бы не попытался тебя завербовать. А наш шеф уж точно не дурак. То, что его план дал течь, так это любой слишком хитрый план рано или поздно оборачивается фарсом». «Большой опыт вербовки, Джон», — жестко усмехнулся Томпсон, с усилием разжимая кулаки. «Кое-какой», — туманно отозвался бывший разведчик. «Так что скажешь, Адриан? Салли уже звал тебя в дело? Ведь, как я понимаю, миссис Миллс предлагала тебе кофе только чтобы убедиться, что ты больше никогда не откроешь рот. Кстати, это удачно, что в тот вечер ты заглянул в офис вместе с Кирой. Избавляться от двух трупов гораздо сложнее, чем от одного, так что легче отменить далеко идущие планы и оставить тебя в живых. В любом случае, у миссис Миллс имелась причина. Либо ты захотел слишком многого, либо стал угрозой. Так скажи мне, Адриан, которая из двух?»